Глава 7. Очнулась я уже в постели. Пощупала, одета ли? Одета. Открыла глаза. Увидела чьи-то лица, больше напоминающие белые пятна, и опять зажмурилась. «Живая!» — облегченно выдохнул кто-то. Голос был знакомым, но нашарить имя в своей больной голове не получалось. «Разумеется!» — этого человека я уже идентифицировала. «Зарис, декан факультета целителей. Вы в моей квалификации сомневаетесь?» «Я ее чуть не раздавил», — зашипел Марон Симон. «Теперь-то я уже поняла, кто это». «Ты на нее сел, что ли?» Я чуть не засмеялась. Марон Симон действительно достаточно полноват. Достаточно настолько, что если бы он на меня и правда сил, то тратить магию на мое усмирение не пришлось бы. «Хватит!» Я открыла глаза, когда услышала голос Радагата, и с удивлением обнаружила, что нахожусь совсем не в своей спальне и вряд ли в госпитале, так как кровать была только одна и та двуспальная. Да, и обстановка не располагала к излечению больных, слишком уж шикарно. «Спасибо, Зарис Марон. Оставьте нас, пожалуйста, одних». Я приподнялась, надеясь, что сказано это было и в отношении меня, но голова закружилась, и мне пришлось опять лечь на подушке. Очень уж мягкий, надо сказать. Как я вообще могла решить, что нахожусь в академической спальне? Зарис с тревогой взглянул на меня, но комнату покинул. Марон никакой тревоги не испытывал, бодро последовал за целителем. Стул подлетел к кровати, и Радагат плавно на него опустился. Я повернулась к проректору. «Как вы себя чувствуете, Лилиана?» «Ляля», — по привычке поправила я, — «голова кружится. Что произошло?» «Ляля», — покатал мое имя на языке проректор, — «мне не нравится студентка Тирос. Остановимся на Лилиане. Вы помните, что случилось?» Слова Радагата меня зацепили. «Полным именем меня называл только отец, и вот точно так же, как и проректора, совершенно не интересовали мои просьбы называть меня Лялей. Со временем к этому упрямству отца я привыкла, но вот не уверена, что согласна терпеть Радагата. Досада брала свое, и потому я ответила гораздо резче, чем планировала. «Частично. Я помню, что произошло, но не понимаю, как это вышло». «Я слушаю вас». Я открыла рот. На меня волной нахлынули воспоминания, и рот тут же пришлось закрыть. Как можно рационально объяснить мое нападение на преподавателя, которое к тому же видела вся группа? Не то чтобы я переживала о том, что подумает проректор, но не хотелось, чтобы меня признали сумасшедшей. Прислушавшись к себе, я поняла, что ощущение могущества уже исчезло, хотя воспоминания о том, каково это его испытывать, остались. Но чувствовала я лишь усталость, головокружение, а еще слабые отголоски сожаления. Радагат заметил мои сомнения и внезапно улыбнулся. Я опять открыла рот, только теперь от удивления. У проректора была поразительно светлая улыбка. Хотя, возможно, это последствия того, что мне чуть не раздавили голову. «Лилиана, не переживайте, вас никто ни в чем не обвиняет. Мне просто хочется понять, что же случилось?» И, выслушав только одну сторону, я не смогу составить правильное мнение. Я поёжилась. Видеть проректора таким нормальным было неудобно. Глаза опять прозрачные, на лице эмоции. Мсье Симон попросил меня продемонстрировать щит, схему которого он на доске нарисовал. Я вышла на ринг, ну, место, которое огорожено. Вот только... Я искоса глянула на Радагата, заметила, что лицо у него опять непроницаемое, и облегченно выдохнула. «Значит, показалось». «Ну, в общем, я совсем ничего не поняла в этой схеме». Радагат едва заметно нахмурился. «Мсье Симон не объяснял вам, что изображает?» «Объяснял». Я тяжело вздохнула. «И очень подробно. Но я совершенно не знаю основ. Так что все его объяснения делали только хуже. Я впервые вообще видела изображение того, как выпускать магию». Проректор удивленно смотрел на меня. «Как это, не знаете основ?» Я начала злиться. «А какие варианты? Вот так вот не знаю. Не требовалось мне, понимаете? Силы у меня не было никогда. Несколько дней назад появилась». Лицо проректора надо было видеть. Я даже повернулась к нему всем телом, чтобы запомнить это выражение лица и в нужный момент воспроизводить его в своей памяти. «Какой момент будет нужным? Например, когда я буду сознательно доставать проректора, а он будет строить из себя мистера невозмутимость. Давайте-ка об этом поподробнее. Наконец пришел в себя Радагат. Всю жизнь у вас, Лилиана, был нулевой потенциал силы? Единичка. А несколько дней назад увеличился примерно в 6 раз? В 5, поправила я. Отец говорил, что мой потенциал теперь 5 единиц. Проректор кивнул каким-то своим мыслям. А при каких обстоятельствах потенциал изменился? Я нахмурилась. Сначала разрушила ресторан, теперь напала на преподавателя. Да меня точно буйной признают. Еще и рассказывать об этом требует. Терапия, что ли, такая? Вы же говорили, что видели моментографии ресторана. В обстоятельствах этого самого ресторана и изменился. Проректор, по-видимому, решил, что требуется побыть лапочкой еще немного, и опять обворожительно улыбнулся. У меня закралась мысль, что мной пытаются манипулировать. «Лилиана, в ресторане же что-то произошло? Не может же такого быть, что вы просто принялись разносить ресторан? На сумасшедшую вы не похожи?» «Я уже в этом сомневаюсь». Я тяжело вздохнула. «А в ресторане мы немного поругались с одной моей знакомой». Заметила, что Радагат недоверчиво нахмурился и поправилась. «С этой самой знакомой мы подрались. Я, наверное, совсем чуть-чуть вспылила, потому что очнулась уже в полицейском участке, когда ресторан был разрушен. Помните, как его разрушали?» «Нет. Обрывочно помню драку с Лизи, но выброс силы не помню совершенно». «Часто у вас такие провалы в памяти случаются?» «Не переживайте». Я повернулась на спину, не желая смотреть на проректора. «На меня можно кричать, можно наказывать, даже отчислить можно. Здоровью ничего не грозит. Ни вашему, ни моему. Такой провал в памяти был только раз, тогда в ресторане. И никогда до и после не повторялся». «Значит, свои ощущения от сегодняшнего инцидента вы помните?» Я крепко зажмурилась и едва слышно ответила. «Помню». «Расскажите». Долгую паузу заполнять не хотелось. Радагат будто понимал мои чувства и не торопил, а терпеливо ожидал продолжения. «Я не хотела вообще выпускать силу. Я же совершенно ею владеть не умею». Пыталась в комнате стакан поднять, подняла стол и с перепугу уронила его. Сломала ножку, пришлось сказать, что во всем виноват Томатин. «А мсье Симон вызвал меня, требовал что-то там по дуге пустить. Я выпустила просто все, что у меня внутри было. А дальше дикое ощущение мощи, власти и восторг от этого. От того, что я могу это делать, что вся эта сила мне подчиняется». Я помолчала, ожидая, что проректор начнет читать лекцию о том, что магия — это оружие, и оно, как вышло, совершенно мне не подчиняется. Но Радагат молчал. Пришлось продолжить. Голова кружилась, и казалось, что на меня нападают. Теперь-то я понимаю, что студенты убегали из кабинета, но тогда посчитала, что бегут они на меня. А тут еще и ощущение власти. В общем, наложилось одно на другое, и в результате я чуть не покалечила преподавателя. Мне очень стыдно, правда. А сейчас это ощущение могущества есть? Вроде бы нет. Радагат встал и прошел к окну. Я проследила за ним взглядом. «Вы не против, если мы сейчас измерим ваш потенциал?» Я нервно пожала плечами. «Нет, конечно». Проректор вышел из комнаты, но отсутствовал недолго. Мне было страшно, что вернется он как минимум с Виктором Зарисом, а как максимум с толпой целителей и с веревками. Но нет. Возвращался Радагат один. И, заметив, что я волнуюсь, ободряюще улыбнулся и сел рядом со мной на кровать. В руках проректор держал серебряный приборчик, похожий на круглые часы, только с 10 большими делениями и 10 маленькими, обозначающими половину уровня. Стрелочка здесь всегда одна, золотая и тонкая, дрожащая от нетерпения. Называется прибор «Амагетум». Используется он для измерения магического потенциала и мне отлично известен. Отец многие на мне испробовал, надеясь, что хоть раз золотая стрелочка сдвинется больше, чем на 1 деление. Сейчас, пока амагетум был в руках проректора, золотая стрелочка вертелась, не задерживаясь ни на 1 делении. «Он сломан?» — удивилась я. Радагат искоса глянул на меня. «Нет, все в порядке, не переживайте». «Но ведь стрелочка не показывает!» Начала была я, но, заметив, что глаза Радагата темнеют, и на лицо опять, словно бы наползает маска, замолчала. «В конце концов, если прибор неисправен, то я просто не узнаю сейчас свой уровень силы. А если работает, но дело в проректоре. Пусть сам разбирается в своих проблемах». Я протянула руку вперед, и Радагат положил в мою ладонь прибор. Стрелочка дрогнула, вернулась на ноль и медленно начала отсчет деления моего потенциала. Преодолела 2 единицы. Я по привычке, оставшейся с детства, судорожно сделала вдох, с трудом осознавая, что не дышала. 3, 4, 5. Я криво улыбнулась, но когда стрелочка двинулась дальше, глаза мои просто достигли критического размера. «Не может быть!» — прошептала я. 6 единиц. Уровень силы выше 5 единиц позволял своему обладателю использовать даже некоторые возможности других стихий, при должном обучении, естественно. К слову, у моей матери уровень силы 5 единиц, а у отца 8. Может быть, с головой у меня и проблемы, но память отличная. Я отчетливо помню, что отец говорил, что потенциал мой 5 единиц. «И вы утверждаете, что раньше было меньше?» — уточнил Радагат. Я приподняла голову с подушки и закивала, даже не обращая внимания на головокружение. Проректор встал и отошел к окну, а я так и смотрела на амагетум, оставшийся в моих руках. «Лилиана, честно скажу, что с таким мне еще встречаться не приходилось, но и не верить вам причины нет. Министр Тирос не допустил бы отсутствия у вас достойных учителей при таком-то уровне силы. Мне известны случаи, когда потенциал с возрастом увеличивается на 1, на 1,5 единицы, но сразу настолько. Также никогда не слышал, чтобы сила была приобретенной. Возможно ли это вообще? Вы не общались с целителями на эту тему?» «Нет», — растерялась я. «Я организую вам встречу». «Нет уж», — я резко села на кровати краешком сознания, отметив, что головокружение уменьшилось. «Я не собираюсь участвовать в опытах или стать чьей-то дипломной работой». «Я не говорю об опытах». Голос Радагата был очень мягок. «Просто пообщаться, например, с Виктором. Возможно, он обследует вас и сможет пояснить, как такое вообще возможно». «Мсье Вирос». Я вспомнила отца и постаралась максимально скопировать его самый холодный и отрезвляющий тон. «Я против того, чтобы сказанное мной вышло за пределы этой комнаты. Я не хочу общаться с целителями. Я виновата. Накажите меня». «Наказать?» Резко развернувшись ко мне, протянул проректор. А я вдруг покраснела, подумав, что прозвучало это как-то неприлично. «Да, накажите». Я взглянула на Радагата, но лицо его было, как всегда, непроницаемо. «Отчислите меня, пожалуйста». Проректор хмыкнул. «Насколько мне известно, устав Академии вы изучали. И знаете, что если смерти не было, то совет я созывать не буду». «А разбросанные панели нельзя засчитать за разрушение Академии?» — с надеждой уточнила я. «Нет». Радагат прошел к двери. «Раз уж вы против того, чтобы рассказать целителям о вашей проблеме, считаю, что вам нужно научиться владеть силой». «Вы скажете мсье Симону, что я не умею магией владеть?» Я напряглась. «Но он же сразу поймет, что что-то не так. Как можно было за всю жизнь не научиться даже стакан со стола поднимать?» «Нет, Тирос». Обычный сухой проректор вернулся в строй. «Будем заниматься каждый день после обеда. Уроками истории придется пренебречь, а также занятиями мсье Симона. Пускать вас на практику к людям пока нельзя». Это был самый лучший для меня вариант. Я все-таки не переживу внимания, как к подопытной лягушке. «Но я же все-таки сорвала занятие», — кисло напомнила я. «Да и на преподавателя напала. Что теперь будет?» «Среди студентов вы, скорее всего, будете героем», — поморщился Радагат. «Боевики обожают такие истории. А мсью Симону я сам все объясню, разумеется, без лишних подробностей». «Спасибо», — совершенно искренне сказала я и тут же спохватилась. «Вы не подскажете, сколько сейчас времени? Мне бы на тренировку не опоздать». «Тирос», — проректор покачал головой. «Уже почти 9 часов вечера. Вы пропустили все сегодняшние отработки. Придется заняться ими завтра. За прогул, по 1 дополнительной тренировке у мсье Риггала и уборки у мсье Оконь». «Но я же...» А вы сами запретили говорить кому бы то ни было об истинной причине вашего прогула. Так что...» «Хорошо», — недовольно буркнула я. «Одной тренировкой больше, одной меньше, на шаг ближе к разрушению этого адского места». «Можете переночевать у меня, Тирос. А вы еще плохо себя чувствуете». «Так это что же, я в спальне проректора, что ли, нахожусь?» От осознания данного факта я просто вылетела из постели, забыв про головокружение. «Нет, что вы, я к себе пойду. Ой, а можно проверить коридор, чтобы меня никто не заметил?» Радагат недовольно закатил глаза, но коридор все же проверил. Поговорить с Лисой и Томатином мне удалось только утром, за завтраком. Вечером я пришла слишком уставшая, да и головокружение прошло только после сна. Поэтому на все вопросы соседей я только кивала головой и говорила, что объясню завтра. Но вот завтра уже наступило, а рассказать мне все еще нечего. «Ля-ля», — шептала мне Лиса, пока я лениво ковыряла ложкой в тарелке с кашей. «Боевики рассказывают совершенно ужасные вещи. Это правда?» «Многим уже рассказали». Я недовольно оглянулась. Судя по тому, что на меня чуть ли не каждый студент в столовой пальцем показывал, боевики сделали настоящее объявление и позаботились о том, чтобы его услышал каждый. Сочувствующий взгляд Лисы подтвердил мою мысль. «Не переживай», — Томатин, аккуратно следя, чтобы не пролилось ни капли, выпил молоко. «Они же просто смотрят, не бросают в тебя мусором, не пинают, не плюют в твою еду». Мы с Лисой замерли и удивленно посмотрели на Томатина. Непризнанный гений заметил наше внимание и с грохотом поставил стакан на стол. «Если вы думаете, что у меня есть практический опыт таких издевательств, то вы глубоко ошибаетесь. Я с детства хорошо владел силой, и все мои обидчики так быстро жалели о своих поступках, что остановились на косых взглядах, причем навечно». «Смотри на него только прямо», — шепнула я Лисе, и мы рассмеялись. «Так что случилось?» — уточнила Лиса, когда мы успокоились. «Зачем ты напала на преподавателя?» «Я не напала на него!» Я поморщилась. «Просто...» Думаю, что Ляля просто невнимательно читала устав. Влез Томатин. Еда у него уже закончилась, и он совершенно наглым образом принялся за сырники, которые я еще не начала есть. И решила, что если она нападет на Марона Симона, то ее отчислят. Верно, Ляля? «Я не понимаю!» Я разозлилась и выронила из рук вилку. «Как вообще можно поддерживать учебную дисциплину, если никого не отчисляют?» «Вот поясните мне, пожалуйста, если я сейчас, прямо сейчас, приму решение не учить ничего из того, что нам старательно рассказывают преподаватели, что мне сделают? Как меня обяжут писать все рефераты, выполнять домашние задания?» «Да тебя никто не станет обязывать», — Томатин хмыкнул. «Начиная с третьего курса, вся теория у нас начинает плотно перемежаться с практикой, и неуспевающие отсеиваются, вернее, само отчисляются естественным путем». Лиса замерла, во все глаза рассматривая непризнанного гения. «Это как? Умирают, что ли?» «Что за чушь?» — фыркнула я, но осеклась, заметив пренебрежительный взгляд Томатина. «Или нет?» «Но как тогда родители отдают своих детей на верную погибель?» «Почему это на погибель?» — обиделся парень. «Учись, и тогда никаких проблем не будет». Я покачала головой, не в силах поверить в то, что папа с мамой могли отправить меня в место, где умирают люди. Причем, мне так кажется, мрут как мухи. «И большая смертность?» — деловито поинтересовалась Лиса. Томатин пожал плечами и перешел к ее блинчикам. «Этот вопрос не входит в область моих исследований, потому он не по адресу». «Ага». Я обалдела, уставилась на блины с творогом, стопка которых исчезла во рту Томатина с умопомрачительной скоростью. «Как в тебя влазит столько еды? Ты же тощий, как щепа!» Томатин постучал пальцем по лбу. «Все калории поступают сразу в мозг. Именно поэтому я такой умный». «Ляля!» Едва слышно позвала Лиса и сделала большие глаза, на что-то явно намекая. Я обернулась и увидела, что позади меня стоят две девушки. Одна миниатюрная, худенькая, с длинными выбеленными волосами и кукольными ресницами. Симпатичная, но презрительным выражением лица неуловимо напоминающая Лизи. И потому я сразу почувствовала глухое раздражение. Вторая девица была чуть выше ростом, с такими же белыми волосами, но уже подстриженными в каре, и большими голубыми глазами. Причину посольства я понять не могла. Потом сразу же развернулась лицом к девушкам. Вот так мы и замерли. Я удивленно приподняв брови в ожидании разговора, а они с непонятным раздражением на лице. И все трое ожидали, кто же первым подаст голос. «Чем обязаны?» — кашлянув спросил Томатин. Он просто не мог перенести незаполненные словами паузы. Девица с каре ядовито улыбнулась. «Меня зовут Амалия, а это Аурелия». Сразу стало понятно, кто чей прихребатель. Если бы девушка с длинными волосами представилась сама, можно было бы считать, что передо мной полноценные подруги. Но, судя по всему, у Аурелии даже права голоса нет. «Я Томатин», — влез вперед сосед. «Это Лиса, а это Ляля. Мы тут завтракаем. Завтрак — самый важный прием пищи за день. Вы заметили, что я не назвал свою фамилию? Просто считаю, что слишком уж она известна, чтобы ее называть». Амалия презрительно скривилась, а ее подружка закатила глаза. «Мне все равно, кто ты, парень. Ляля, кажется, я хочу с тобой поговорить». «Говори». Я равнодушно пожала плечами, даже не думая вставать со стула. Амалия недовольно посмотрела на Лису, затем на Томатина, но все-таки решила продолжить. «Не думай, что я не понимаю, что происходит». Тут я даже растерялась и обалдела, уставилась на блондинку. «А что происходит? Поясни, а?» «Думаешь, никто не знает, для чего ты это представление с Симоном устроила? Внимания тебе мало. От моего парня отвали, поняла?» Лиса за моей спиной закашлялась. Я торопливо прикидывала, о каком парне идет речь. На ум приходил, как ни странно, только Томатин. «Иначе не посмотрю, чья ты доченька, и все твои жиденькие волосики вырву». За волосы стало обидно. Они-то у меня на самом деле довольно густые. И неважно, о каком парне идет речь, я-то точно никому не приставала. Я встала со стула, тряхнула головой, дабы опровергнуть смелое заявление Амалии насчет жидкости моей шевелюры, и заявила. «Руки короткие, дамочка. Будешь много разговаривать, и парня лишишься, и своих трех волосин обесцвеченных». И издевательски добавила, копируя ее тон. «Поняла». Рядом начали останавливаться студенты, заинтересованные происходящим. И, по-видимому, в планы Амалии не входило устраивать цирк. «Я сказала, а ты услышала». Блондинка фыркнула и пошла мимо. Аурелия на секунду замешкалась, фыркнула тоже и последовала за подругой. Я обернулась к Лисе и Томатину и возмущенно на них посмотрела. «Ляля!» — Лиса страдальчески сморщилась. «Когда ты успеваешь клеиться еще к чему-то парню? Мы же здесь всего 3 дня!» Я всплеснула руками. «Сама удивляюсь. Учись, Лиса. В перерывах между тренировками, уборками склада и убийствами преподавателей». «Учиться надо, а не о парнях думать», — авторитетно заявил Томатин. И мы засмеялись. На занятия с проректором я шла с опаской. Не то чтобы я боялась Радагата Вироса, но так уж повелось, что после каждого общения с проректором у меня добавляется количество отработок. А нужно еще когда-то спать. Секретарь не обратила на меня никакого внимания, и я решила, что это хорошая примета. Когда я зашла в кабинет, Радагат что-то увлеченно записывал и внимания на меня не обращал. Пришлось некоторое время помяться на входе и даже покашлять. Проректор поднял на меня недовольный взгляд и кивнул на стул. «Садитесь, Тирос, и в следующий раз не ждите приглашения зайти, я в курсе, что вы придете». «Вы заняты?» Я осторожно присела на стул. «Напало вдохновение», — криво улыбнулся Радагат и прикрыл рукой лист с какими-то схемами. «Не думайте, что сможете сбежать. У вас будет почти самостоятельная работа, и я вполне смогу продолжить. Как вы себя чувствуете?» Я честно прислушалась к себе. «Да, вроде бы неплохо. Только я не чувствую в себе много магии. Будто устала, что ли?» «Вчера у вас был очень большой выброс, потому, думаю, что это закономерно. Тренировки у вас много сил не отнимут». Проректор открыл тумбочку и достал из нее что-то струящееся и переливающееся, как кусок дорогой разноцветной ткани. «Что это?» Лицо мужчины было непроницаемо. «Ваша самостоятельная работа, Тирос. Попробуйте поднять это перо». «Перо?» — изумилась я. Что же это за птица? Если вам удастся поднять перо сегодня, то покажу». Я взглянула в прозрачные глаза проректора и поежилась. Радагат Вирас был опять холоден, невозмутим и смотрел, словно бы сквозь меня. Стоит ли говорить, что ни в этот день, ни даже в последующие 3 дня я перо так и не подняла. Чуть не разнесла кабинет проректора. Это да, но вот перо. Ненавистное мне перо так и осталось лежать на расколотом надвое столе Радагата Вираса.